На большой дисплей, занимавший целую стену в кабинете адмирала флота, была выведена карта Марса. Ничего подобного Рашин увидеть не ожидал и удивленно вытаращился на карту. Эссекс, оказавшись в закрытом помещении, сразу повеселел, расправил плечи и ел взглядом поднявшееся навстречу вошедшим начальство. «Здравствуйте, молодые люди!» — сказал адмирал флота Кёниг, отмахиваясь от положенного по уставу салюта. «Прошу садиться. Как самочувствие, настроение? Что группа F?» «Самочувствие в норме. Веренная мне группа без происшествий. Ожидаю приказаний», — доложил Рашин, усаживаясь в кресло. «Настроение боевое», — соврал Эссекс, садясь так, чтобы Рашин хотя бы отчасти прикрыл его от Кёнига. «Работать готовы?» — спросил Кёниг. Рашин и Эссекс от неожиданности переглянулись. «Так точно, сэр», — сказал Рашин, но интонация его была скорее вопросительная. «Сейчас объясню», — улыбнулся Кёниг. На флоте его за глаза обзывали «дядя Гуннар». С такой же вот дружелюбной улыбкой Кёниг приказывал бомбить заведомо гражданские объекты или намекал, что десанту при захвате марсианских городов следует быть пожестче. А на Венере Кёниг устроил форменное побоище. Рашин шефа не винил. Дядя Гуннар подчинялся директорам, а земное правительство в свое время очень хотело запугать сепаратистов так, чтобы и внукам заказали ссориться с метрополией. Так вот, результаты были получены с точностью да наоборот. Население Земли по-прежнему не дотягивало до 100 миллионов, и бескрайние просторы, ждущие умелых рук, лежали в запустении, а свежая кровь, застоявшаяся на планетах-колониях, что-то все не спешило вливаться в жилы земной цивилизации, страдающей бесплодием и генетическими мутациями. Сепаратисты предпочитали с чудовищными трудностями обживать свои жестокие миры, а Землю обзывали колыбелью вселенского зла. Их тоже можно было понять. Со времен страшной полуночи, убившей 98 землян из каждых 100, едва минул век, и тем не менее, за это столетие Земля умудрилась развязать две межпланетных войны. «Итак, господа», — сказал Кёниг, — «есть для вас халтура. Причем ее хорошо оплатят. Сделка бартерная, но очень выгодная для Земли». «Опять Марс», — тоскливо кивнул Рашин. «Опять», — согласился Кёниг. «Но он сам просит о содействии. У нас имеется заказ от правительства республики. В порядке, так сказать, оказания помощи согласно договору о сотрудничестве, дружбе и ненападении. Смотрите, господа». Карта за спиной Кёнига сменила масштаб, и наметанный глаз Рашина тут же опознал участок марсианской поверхности недалеко от Южного полюса. «Так», — сказал Эссекс, подавшись вперед, — «знаю это место». «И как оно вам?» – поинтересовался Кёниг. «Пустыня», – коротко ответил контр-адмирал. «Если бы», – усмехнулся Кёниг. «Дали мы промашку. Стоило нам это местечко основательно прочесать. А мы ограничились поверхностным осмотром. Это, кстати, ваш огород камешек, господин начальник штаба группы». «Мы искали военные объекты», – вступился за своего подчиненного Рашин. «Мы все-таки не геологи, а группа F». «Геологи?» – хитро прищурился Кёниг. «Вы схватываете на лету, господин Успенский. Жаль, что вы не геолог. А то бы у нас уже имелась в этой точке хорошая укрепленная база». «Уран», – сказал Рашин утвердительно. «Не быть вам, дорогой Алекс, никогда адмиралом флота», – заметил Кёниг. «Что, слишком умный?» «Опасно умный. Опасно, друг мой». «А кто же тогда?» Невоспитанно ляпнул Рашин. Все знали, что дяде Гуннару осталось несколько месяцев до пенсии. «Да никто!» — мрачно сказал Кёниг. «Я полагаю, это будет ваш последний боевой поход». Услышав слово «последний», Рашин невольно поежился. Эссекс тоже. Как все практикующие астронавты, они были немного суеверны и предпочитали выражение «еще разок». «А то не ровен час, сглазишь», и поход окажется действительно последним в твоей жизни. «Так что можете не жалеть технику», — продолжал Кёниг. «Вырабатывайте ее до упора, до конца. Хоть об поверхность колотите». «У нас техника и без того на нуле», — вставил Эссекс. «На таких гробах ходим, просто ужас». «А почему вдруг мы?» — спросил Рашин. «Почему, скажем, не полицейские?» «У полиции свои задачи», — Они сейчас пояс наизнанку выворачивают, а ваше дело — уничтожать противника. Вот и будете уничтожать. Знаете, молодые люди, вы меня не уводите от темы. За ужином поболтаем». «Виноват, сэр». «Постыдились бы, Успенский, такое вслух говорить», — неожиданно вспомнил старый Кёник. «У вас и так на лице написано, что виноваты. Грубость и нетактичное поведение — это ваш образ жизни. А еще целый адмирал. Даром, что русский». «Какой есть», — гордо сказал Рашин. «За это и ценю. Значит так». Кёник двинул рукой по контактам, и карта увеличилась еще. «Вот, смотрите. Здесь марсиане наметили разработку еще около 50 лет назад. Тогда у них не было для этого мощностей. Сейчас есть. Они двинули на эту точку людей и технику, и все исчезло. Посмотрели со спутника, никаких следов. Отправили спасательную группу, опять с концами. Мимо шел наш полицейский скаут, попросили глянуть, что такое. Прежде чем его сбили, полицейский засек несколько пусков. В общем, на месторождении кто-то вовсю копает и вывозит уран в пояс. Разумеется, когда мимо проходит спутник, жизнь на точке замирает. Вот так. Копаются они там не меньше года и успели хорошо закрепиться. Марсианам такая база не по зубам, а вам — в самый раз». Рашин через плечо бросил взгляд на Эссекса. Тот неопределенно шевельнул бровью. Рашин брезгливо покосился на карту и уже собирался открыть рот, когда его перебили. «Только не надо!» — попросил Кёник. «Вот только этого не надо! Вы за кого меня принимаете? Десантник с вами будет, это разумеется, но вы подойдете на точку первыми, уничтожите все наземные вооружения и собьете все, что попытается взлететь. А потом уже подвалит десантник и произведет высадку под вашим прикрытием. И все. Больше от вас ничего не требуется. Останетесь чистенькими, рыцари, вашу мать». «Понял, сэр», — коротко сказал Рашин. «Какие еще будут указания?» «Все детали я отошлю вам наверх через несколько часов, вместе с приказом. Отвалите через сутки. Хватит вам суток. С марсианами в контакты не вступать. Делайте свою работу и все. Ясно?» «Сколько готовить кораблей?» — спросил Рашин. «Одного ударного крыла хватит?» «Все готовьте!» — отрезал Кёник. «Всю группу. Десантник с вами пойдет Декарт-2. В общем, ознакомитесь приказом, разберетесь». «Зачем всю группу?» — удивился Рашин. «48 единиц. Это же бешеные деньги». «Денег нам дают немеренно», — хмуро сказал Кёник. «А вот данных о том, что творится над Южным полюсом Марса, ни хрена нету». Рашин снова посмотрел на Эссекса. Тот опять двинул бровью. «Несчастливое имя, Декард», — сообщил он. «Это вы к чему?» — не понял адмирал флота. «К тому, сэр, что с нами второй Декард пойдет. Имя несчастливое». «Час от часу не легче», — взорвался Кёник. «Имя ему не подходит, видите ли. Десантник ему другой подавай. Всей группой не хотят идти. Знаете, куда бы я вас послал, будь моя воля?» «И все-таки, сэр, почему нужна вся группа?» — спросил Рашин. «В поясе урана мало», — сказал Кёник. «А вот пиратских круизеров много. Даже по скромным подсчетам не меньше десятка. И как минимум один бэтлшип. И еще не забудьте, что любой пиратский грузовик или буксир — это переоборудованный дестройер». «И все они тут же бросятся отбивать свои шахты», — саркастически заметил Рашин. «Запросто», — сказал Кёник. «Вы что-нибудь понимаете, контр-адмирал?» — спросил Рашин через плечо. Эссекс покрутил носом и выпятил челюсть. «Я тоже ничего не понимаю», — кивнул Рашин. «Господин адмирал флота, разрешите?» «Ну?» «Почему я не могу для начала провести разведку? Сходит туда-сюда пара скаутов. Моих-то не собьют. Определим необходимый состав ударных сил. И тогда уж аккуратненько...» «Сколько вам на это времени понадобится, Успенский?» — спросил устало Кёник. «Вплоть до высадки десанта? Месяц?» «Вы на какой планете живете, Успенский?» — почти застонал Кёник. «Не будет у Земли через месяц никаких десантников. Хилые полицейские силы останутся. И все. Нет у нас времени, господа. Пока есть нормальный флот, пока есть ваша группа F, мы просто обязаны сделать все, что в наших силах. Все хвосты почистить. И со спокойной душой «В отставку!» «Почему так скоро?» – опешил Рашин. «Почему через месяц?» «Подарок директоров к собранию акционеров», – процедил Кёник. «А также акт доброй воли и признание своей вины перед суверенными народами Марса и Венеры. Солнечной больше никто и ни с кем не будет воевать. Только полицейские операции. Все, господа, демилитаризация». За спиной Рашина шумно вздохнул Эссекс. «Свободны!» — приказал Кёник и отвернулся. Рашин сунул палец за воротник и покрутил шеи. «Свободны!» — повторил адмирал флота очень тихо. «Валите отсюда! Не будет вам никакого ужина, и видеть вас больше не желаю!» Командование группы F тяжело поднялось на ноги и вышло из кабинета, не прощаясь. А Кёник сгорбился в кресле и закрыл лицо руками. На улице Эссекс столкнул Рашина локтем. «Понял хоть что-нибудь?» – спросил он. «Наше присутствие в околоземном пространстве крайне нежелательно», – сухо ответил Рашин. «По-моему, нас убить хотят», – предположил начальник штаба. «Или как минимум подставить. Чего-то это он сказал последний. Может, предупредить решил?» По сведениям из хорошо осведомленных источников, корпоративная солидарность для адмирала флота не характерна, пробубнил Рашин. «Очнись, Алекс!» — попросил Эссекс. «А ты попридержи свою манию преследования», — парировал тот. «Отстань! Занят я! Думаю!» «Господин адмирал, сэр!» — позвал сзади Мозер. «Хотите, я внизу задержусь? До вечера! Поговорю с народом, может, выясню что-нибудь?» «Ничего ты не выяснишь», — помотал головой Рашин. «Нас точно продали. Но кто, за сколько и кому?» Готов поспорить, этого не знает даже Кёник. «И что же нам теперь делать?» – осторожно спросил Эссекс, втайне надеясь, что у командира есть идея. «Выполнять приказ», – вздохнул Рашин. Налетевшим порывом ветра с головы Эссекса сбила фуражку и покатила через плац. Изяммейер бросился за головным убором вдогонку. «Еще одна дурная примета», – только и сказал Эссекс, глядя, как Изя бегает за скачущей по бетону фуражкой, а та от него уворачивается, будто живая. «Заболеть, что ли?» «Даже если мы упремся, она за это разжалует и посадят», неожиданно заявил Рашин. «Группа все равно уйдет к Марсу. Только мы с тобой утратим за ней контроль. Вот и вся разница». «Что за пораженческие настроения, Алекс?» Искренне возмутился начальник штаба. «Нам группу бросать нельзя, с тех пор, как сократили заместителей, и это тоже было сделано нарочно», – выпалил Рашин. Эссекс принял у запыхавшегося мэра свою фуражку. Критически ее оглядел и решил на голову не надевать. «Изя», – сказал он, – «дуй за водкой, и возьми-ка ты не ящик, а два, кто его знает». «Шеф, а нам?» – спросил Рашина Мозер. «Не хочу», – отрезал тот. «Надоело». «Пожалейте еще», – упрекнул его адъютант. Рашин одарил Мозера свирепым взглядом через плечо, тяжело вздохнул и полез в карман за бумажником.